«Да». Но при этом разговоре мистер Денни отрицал, что ему было заранее известно о побеге, и не сказал, что он об этом думает сам. Он больше не утверждал, что они не собираются пожениться, и это позволяет надеяться, что его перед тем неправильно поняли. А до приезда полковника вам даже не приходило в голову, что они не поженятся? Разве мы могли об этом подумать? Сама я немного тревожилась, будет ли Лидия счастлива с Уикхемом. Я же знала, что его поведение не всегда было безукоризненным, а папа и мама ничего не подозревали и понимали только, насколько этот брак неблагоразумен. И вдруг Китти, которая, естественно, гордилась своей осведомленностью, призналась, что в последнем письме Лидия предупредила ее о своем намерении. Оказывается, ей было известно, что они уже несколько недель любят друг друга. Но это началось после отъезда в Брайтон. Думаю, что да. А полковник Форстер, по-твоему, очень плохого мнения об Уикхеме? Понял он, что тот собой представляет? Признаюсь, он отзывался об Уикхеме не так лестно, как прежде. Он считает его невоздержанным и расточительным. А после печального происшествия стали говорить, что Уикхем наделал в Меритоне много долгов. Надеюсь, это окажется неправдой. Джейн, милая... Если б мы меньше скрывали, если б мы рассказали то, что нам было о нем известно, ничего бы не случилось. Может быть, это было бы лучше, — ответила Джейн. Но разоблачать прежние ошибки человека, не зная о его чувствах в настоящее время, кажется мне несправедливым. У нас были добрые намерения. А что рассказал полковник Форстер о содержании письма Лидии к его жене? Он захватил его с собой, чтобы показать нам. Джейн вынула письмо из памятной книжки и протянула его Элизабет. Вот что в нем говорилось. «Моя дорогая Харриет, ты будешь хохотать до упаду, когда узнаешь, куда я уехала, и я сама помираю со смеху, воображая, как ты утром удивишься, когда тебе скажут, что я пропала. Я еду в Гретна-Грин, и если б ты... не догадалась, с кем именно, я считала бы тебя просто дурочкой, так как на свете существует только один человек, которого я люблю, и этот человек — ангел. Я никогда не была бы без него счастлива, так что не печалься о моем бегстве. Ты можешь не сообщать в Лонгборн о моем отъезде, если тебе это неприятно, ведь тогда они еще больше удивятся, получив от меня письмо с подписью «Лидия Уикхем». Вот будет потеха! Мне так смешно, что я еле вывожу буквы. Пожалуйста, принеси мои извинения Пратту за то, что я не выполнила обещание танцевать с ним сегодня вечером. Скажи ему, что он, безусловно, меня простит, когда обо всем узнает, и обещай, что я с большим удовольствием буду танцевать с ним на первом же балу, на котором мы встретимся. За платьями я пришлю, как только попаду в Лонгборн, но я бы хотела, чтобы Салли зашила шов, который распоролся на моем вышитом муслиновом платье, прежде чем его запакуют. Прощай, привет полковнику Форстеру, надеюсь, вы выпьете за наше счастливое путешествие. Преданная тебе подруга Лидия Беннет. — Беспечная, беспечная Лидия! — воскликнула Элизабет, дочитав до конца. И этим письмом она сообщает о таком событии в своей жизни. Но из него, по крайней мере, следует, что сама она относилась к цели поездки серьезно. К чему бы он ни склонил ее позже, она не думала о бесчестии.